Костя наконец уснул, а Элеонора смотрела, как фары редких проезжающих мимо машин чертят на потолке квадраты света. Теперь, в тишине, она должна была признаться себе, почему помощь Кати Холоденко дается ей так трудно. Будь на Катином месте любой другой человек, она бы, естественно, тоже понимала весь риск, но на душе было бы легко и радостно, как всегда, когда делаешь правое дело. Теперь же кошки скребли. Они с Тамарой Петровной не были подругами и даже приятельницами. Но Холоденко приглашала Элеонору с Костей на Рождество и Пасху без опасений, что они донесут про религиозную пропаганду. Так Элеонора познакомилась с Катей, тихой и скромной девушкой с манерами, сделавшими бы честь любой выпускнице Смольного института. Катя не выглядела красавицей в классическом понимании этого слова, но соблазнительной не была только потому, что не хотела быть или не понимала своей прелести. Кажется, невзрачная, кажется, серая мышь, но стоило завести интересный разговор о, например, строении черепа, разговоры, не имеющие отношения к медицине, в этом доме интересными не считались. Как девушка воодушевлялась, улыбалась, на щеках появлялись ямочки и румянец, глаза сияли, и на нее хотелось смотреть и смотреть. Нет, не красавица, но своими волнистыми русыми волосами и лучистыми серыми глазами эта девочка была так похожа на Лизу, единственную женщину, которую Костя любил по-настоящему. Лиза была дочерью Петра Ивановича Архангельского, учителя Кости и дядюшки Элеоноры. Костя ухаживал за нею, хотел жениться, и Лиза отвечала ему взаимностью, но в последний момент спасовала перед участью жены военного врача и выбрала сказочно богатого предпринимателя, у которого хватило ума уехать из России до того, как та полетела в пропасть. Какое-то время Лиза переписывалась с семьей. Потом, когда это стало слишком опасно, поддерживала связь через доверенных людей. Но эта тонкая ниточка просуществовала совсем недолго. Вот уже много лет в семье о ней ничего не знали. Только надеялись, что в ее судьбе ничего не изменилось с тех пор, как приходили последние вести, что она по-прежнему счастливая жена и мать. Вспоминает ли Лиза Костю? Бог весть. Но Костя никогда ее не забывал. В самые высокие мгновения он мечтал о ней. И когда был на пороге смерти, к Лизе обратились все его помыслы. Лиза навсегда в его сердце. Самое чистое, самое прекрасное воспоминание. А Катя всего лишь молодая девушка, лишь отдаленно похожая на нее. Только хватит робкого взгляда. Одного неосторожного прикосновения, чтобы вызвать в памяти несбывшуюся мечту, заставить сердце сжаться в сладкой горечи сожаления о том, что могло бы быть. Элеонора встрепенулась. Хватит грустить. Пусть Костя никогда не был влюблен в нее саму, и они поженились только потому, что их сблизили тяжелые испытания, теперь это не имеет значения после многих лет счастливого супружества. Бог благословил их союз с сыном, они родные люди, вместе делили горе и радости, вместе принимали удары судьбы, как и полагается мужу и жене. Они оба знают, что в трудную минуту не предадут друг друга, а это важнее всего остального, и уж точно важнее мимолетного сладкого опьянения, которое юность дарит каждому человеку перед началом взрослой жизни. Это все так. Но разве настоящее счастье не в том, чтобы пройти жизнь рука об руку с тем, кто впервые заставил твое сердце сильно биться? Первая любовь — самое сильное, самое светлое чувство. И как же, наверное, прекрасно, когда оно не отравлено предательством, не раздавлено вечной разлукой. Когда двое, впервые веря в себя друг другу, остаются вместе до конца — чистое пламя юности не гаснет до конца их дней, освещая и согревая. Но им с Костей, увы, не дано этого узнать.